никакой серьезной деятельности. Просто информация психологического плана, так, между прочим, неопределенно пояснила она. Я занималась этнопсихологией, я медсестра, я не занимаюсь технологией или военными секретами, честное слово. Я рад, только и нашелся ответить аспирант Дроздов, подумав, между прочим, что они уже дважды коллеги по медицине и нынешнему книжному делу, к тому же еще и на 90% тезки. Так или иначе, было на свете ЦРУ или нет, но их встреча все равно уже не укладывалась в рамки простого случая. Тут был объяснен и парадокс правдивой лжи. Аннабель Таранова собиралась найти в Москве компромат на империю здоровья вовсе не по директиве и направлению ЦРУ, а на свой собственный страх и риск. Она начала свое дознание, используя ЦРУ для личного дела, чтобы попасть в Москву, иметь определенную свободу действий и дополнительные средства. На остановке автобуса в тот памятный вечер аспиранта Дроздова вербовала отдельное ЦРУ мобильного базирования, и притом в полном своем составе. И у этого ЦРУ были свои особенные методы вербовки. У аспиранта, конечно же, оставалось право верить или не верить, но верить теперь было немножечко легче. Наконец он узнал все. Опуская из рассказа Аннабель то, что уже известно, он начал прислушиваться к нему с того момента, когда она возвратилась из Кассезе. Уже наступили быстрые тропические сумерки, когда она подъехала к дому. Солнце опустило за лунные горы, и золотистый шлейф еще висел над зачерневшими выпуклостями ландшафта. Когда джип выбелил фарами дворик перед домом, Аннабель почувствовала неладное. Выйдя из джипа и прислушиваясь к нехорошей шипящей тишине, она посмотрела на запад. На хребтах тяжелели и остывали тучи, и она подумала, что напряжение исходит от них, от угрозы нового ливня, от колдовского дыхания гул. Она позвала доктора по имени, но из темного дома никто не откликнулся. Куда мог подеваться доктор, всегда встречавший ее посреди двора, всегда возникавший в свете фар? Он сидел в своем кабинете, лицом к окну, и лицо его было бледнее угасавшего неба. Дальше Аннабель рассказывать не могла. Она остановилась, опустила голову, и черные кудри скрыли ее лицо. Ганнибал услышал ее порывистый вздох. Аннабель достала из куртки фотографию и подала ему в руки. На фотографии они стояли, прижавшись друг к другу, а она не доставала доктору даже до плеча. Аспирант Дроздов смотрел на высокого, красивого и уже немолодого человека и чувствовал к нему большую симпатию. Еще не увидев доктора, он уже знал, что его нет в живых. Теперь он невольно смотрел на него, как на человека жившего и ушедшего в лучший мир давным-давно, до войны, до революции или в прошлом веке. Ему было лет 45, — почти невольно спросил Ганнибал. 51, — тихо ответила Аннабель. Он хорошо сохранился. Так же невольно мог бы сказать Ганнибал, но, разумеется, не сказал. Тут он заметил внизу, под ногами, на белой земле, одну темную точку. Рядом с ней вдруг появилась вторая. Американская шпионка Аннабель роняла на московский снег слезы. Аспирант вдохновенно, чувствуя на то полное право, прижал ее к себе и, уткнувшись лицом в душистые джунгли ее волос, тихо и повелительно проговорил. «Плакать нельзя. Настоящие агенты ЦРУ не плачут, иначе я вам не поверю. Да, вы правы, Ник», — решительно встряхнулась Аннабель. И аспирант сразу отпустил ее и отступил на шаг и отдал фотографию. «Я прав», — мягко подтвердил он. «Я продолжу», — мужественно улыбнувшись, сказала Аннабель. Она взяла себя в руки. Она и тогда сразу взяла себя в руки, почти сразу. Она связалась по радио со всеми службами, необходимыми в час такой беды. Она в считанные минуты разгрузила большую холодильную установку и нашла в себе силы перенести в нее тело доктора. Потом она, едва держась на ногах, выбралась из дома и, забившись в уголок веранды, стала смотреть оттуда в африканскую тьму и дожидаться рассвета. Ей пришла в голову мысль. Вовсе то была не мысль, даже не желание, будто кто-то подтолкнул ее с места, где она свернулась по собачьей калачиком. Она встала, пошла и включила поисковый монитор, будто бы чаяла найти с его помощью улетавшую душу доктора Андерсона. Она закричала. Да, она закричала, когда увидела светящуюся точку, манившую с расстояния 2 миль в ночную чащу. Бог весть, как не опрокинулась она на джипе, мчас по ухабистой дороге. Потом, оставив машину, она продиралась через кустарник с фонарем. Я стремилась к какому-то ужасу, — рассказывала Аннабель. Я должна была скорее увидеть его, как можно скорее. Он был там, в кустах, и ждал меня, этот ужас. И вот она наткнулась